Глава 4. Сейра Фиоре входит в бар так, как имела обыкновение входить в аудиторию, где я вел занятия, быстрым шагом наклонив голову вперед, прижимая к боку большую сумку. Каблуки сапог стучат по деревянному полу. На ней черные джинсы, черная кожаная куртка, под ней белая блузка. Длинные черные волосы свешиваются по бокам лица. Не дав перехватить себя дежурной распорядительнице, Сейра проходит по залу к моему столику и усаживается на скамью напротив. Поскольку я не знал ее до тех пор, когда ей было 25, перемены в ее внешности не кажутся мне существенными, как это часто бывает с моими бывшими студентами. Пока мы не виделись, время не стояло на месте, что она, несомненно, должна заметить. Борода у меня по бокам побелела, а в рыжеватой ее части, которая находится посередине, появились отдельные седые волосы. Мы обмениваемся приветствиями. Торопливо подходит официантка. Сэра заказывает мартини, вытаскивает из сумки серый ноутбук и кладет его, не раскрывая, на стол перед собой. Положив на него обе ладони, она спрашивает, говорил ли я с участниками исходной съемочной группы. «Да, говорил со всеми, кроме Чада Сингера», — отвечаю я и передаю ей вкратце то, что мне удалось узнать. Сейра с ухмылкой выслушивает от меня ругательство Кристи Найтингейл и опускает голову, желая скрыть улыбку, вызванную моим описанием бурной реакции Джорджа Молтмара. Невнятный ответ Лэри Фессендена вызывает у Сейры кивок, как и замечание Изабель Раутер о том, что они потерялись во мраке. «Ее заинтриговало мое сообщение о том, что вы у меня учились», — добавил я, но это никакой реакции у Сейры не вызывает. Официантка возвращается с мартини и спрашивает меня, не хочу ли я еще кофе. Я не хочу. «Если что-нибудь пожелаете», — говорит она и уходит. «Так», — говорит Сейра, попробовав мартини. «Так как же мы поступим?» «Почему бы нам не начать с вопроса, почему именно сейчас? Зачем потребовалось ждать 10 лет, чтобы обнародовать новые сведения? Не проще было бы сделать это при выходе фильма на экран?» «Возможно», — отвечает Сэра. «Не знаю. В то время мы с Изабель были в ссоре и не разговаривали. Мы до сих пор не помирились, но тогда это было вновь. У нас была серьезная стычка. Дело приняло не просто уродливый вид, но жуткий. Все воспринималось очень болезненно. Я действительно хотела придать гласности документальный материал, главным образом, поскольку мне казалось, что это повредит Изабель. Она тогда вернулась в магистратуру, пыталась вытянуть диссертацию. Если бы стало широко известно о том, что мы участвовали в работе над этим безумным документальным проектом, я так понимаю, ее исследование стало бы куда менее приятным. Впрочем, впервые в жизни я прислушалась к своему внутреннему голосу и поступила как следовало. Потом долгое время я была настолько занята, что у меня не было времени подумать об отснятом материале. Согласившись на интервью для Rumorg, я не собиралась упоминать об этих вещах. Просто так получилось. Теперь я не вижу в этом ничего дурного. Я хочу сказать, Изабель уже закончила работу над диссертацией, так ведь? Разве она теперь не массажистка или что-нибудь такое? Инструктор по йоге, — говорю я. Но признайте, что выбор времени весьма подозрителен, да. Не могу винить тех, кто так думает. Вот только это я вам и могу сказать. Однако у вас есть исходный документальный фильм. Сэра кивает. Есть. Она открывает ноутбук. Да только беда в том, что мы живем в эпоху, когда такого рода материал легко подделать. Имея необходимые ресурсы, можно сварганить такое, что ведет в заблуждение всех, кроме экспертов, а может быть и их тоже. Впрочем, зачем это надо? Она поднимает руку, не давая мне сказать. Да, знаю. Слава. Но это тот самый случай, когда кассовые сборы лишь уменьшатся. Если бы единственной моей целью было вызвать интерес публики к фильму, я бы просто сказала, что исходный материал утрачен, что у меня полетел жесткий диск, на котором все хранилось. Ничтожный прирост доходов от проката не окупил бы трудов по созданию нового поддельного фильма. Именно это я и рассчитывал бы от вас услышать, если бы вы пытались выдать поддельный фильм за подлинный. «Да», — говорит она, проводя кончиком пальца по тачпэду, благодаря чему компьютер оживает. Штука в том, что если вы хотите поверить в конспирологическую версию, то всегда поверите. Что бы я ни говорила, так или иначе мои слова станут свидетельством того, что вы хотите услышать. Тоже верно. Ладно. Она набирает что-то на клавиатуре и разворачивает экран на 90 градусов так, чтобы я его тоже видел. На нем справа на переднем плане Изабель Раутер. Ее лицо подсвечено тем же вечерним светом, что и скала, на фоне которой она стоит. Слева на экране на заднем плане виден вход в шахту. «Вот так мы начинаем», — говорит Сера. Изабель стоит перед входом в шахту и рассказывает историю нашей несчастной женщины. «Можем посмотреть, как она рассказывает, но вы ведь уже знаете суть истории, верно?» «Верно». «Ну, тогда давайте». Она перескакивает на 10-ю минуту от начала фильма. Зритель переносится вглубь шахты. Ход вырублен в скальной породе. Неровные стены и потолок, под ногами валяется мусор. Для всех, видевших фильм «Заблудившиеся во тьме», это знакомая картина, хотя голоса звучат и непривычно. Чет Сингер, его голос доносится справа от экрана, говорит: «А мне это долго придется нести? Я потому спрашиваю, что тяжелая штука». Голос Джорджа Молтмара, который может доноситься из-за камеры, бормочет что-то насчет акустики этого проклятого места. «Фу!» — говорит Кристи Найтингейл, увидев высохший трупик какого-то мелкого животного, вероятно, мыши. «Пришлось заменить звуковое сопровождение на более интригующее», — говорит мне Сэра. «Кроме того, Чет ушел, так что оставить его голос мы не могли». Она останавливает запись временным стопом. «Такого я могу вам показать много, если вы именно этим интересуетесь». Она перескакивает еще на 5 минут вперед. Участники съемочной группы столпились возле какого-то механизма, который мог бы фигурировать в комиксах работы Джека Кирби размером примерно с холодильник. Желтая краска поблекла и местами отслаивается. Большие круглые отверстия в боках затянуты паутиной. Сэра перескакивает еще на 6 минут вперед. Все участники съемочной группы испытывают комическое облегчение, наткнувшись на старинный номер «Плейбоя» с помятыми страницами и обложкой. Шутки, которыми обмениваются при этом участники съемочной группы, очень похожи на таковые из более поздней версии фильма. Сэра перескакивает на 10 минут еще дальше. Съемка, ведущаяся в темной галерее шахты, приносит первую неожиданность в нашей беседе — женское лицо на каменной стене. Оно точно такое же, как в фильме «Заблудившиеся во тьме». Я вздрагиваю и говорю: «Господи, это настоящее?» «Это то, что мы нашли», — говорит Сэра. Я рассматриваю волнистые волосы портрета, линии скулы носа, странно смазанное место на рисунке справа от меня, которое придает лицу вид черепа. Так и хочется прикоснуться к экрану, но я подавляю это желание. «Я думал... Я хочу сказать... Я знал, что Рич упоминал об этом портрете в своем рассказе, но я думал, он это сочинил». «Я тоже так думала», — говорит Сэра. «Трудно поверить, что это правда, верно? Как будто что-то из фильма ужасов». «Кто же это нарисовал? Я не могу оторваться от портрета, который в некоторых отношениях не отличается от того, что я видел прежде, в прочих же отличается существенно. Еще более странно, что изображенная женщина очень похожа на Изабель. Я хочу сказать, нет ли у Изабель друзей-художников?» «Она поклялась мне, что это не она», — говорит Сэра и кликает мышью по значку воспроизведения. Камера панорамирует стену галереи и берет крупным планом Изабель. «Очень смешно», — недовольно говорит она. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Кристи. «Думаешь, я не знаю, что это?» «Изабель», — говорит Сэра, — «это не мы нарисовали». «Да, верно», — говорит Изабель. «Серьезно», — говорит Кристи. «Думаешь, мы это как-то подстроили?» — говорит Прия Субрамани. «Естественно», — отвечает Изабель. «А как иначе объяснить сходство?» «Кто-то нарисовал», — говорит Чет. «Но это не кто-то из нас». «Ты уверен?» — говорит Изабель. «Да», — отвечает Чет. «Если мои друзья говорят, что чего-то не делали, я им верю». «Какой нам смысл?» — говорит Сэра. «Зачем нам рисовать и потом лгать, будто это не мы?» Сомнение смягчает выражение лица Изабель. Но она уже столько инвестировала в этот спор, что не может уступить. К тому же она не хочет допускать, что члены съемочной группы говорят правду, поскольку в таком случае придется рассматривать последствия этого. «Ладно», — говорит она и отворачивается. Камера берет крупным планом лицо Сэры, которая через поджатые губы выпускает струю воздуха и закатывает глаза. «Пожалуй, не следовало показывать этот кусок», — говорит она и постукивает пальцем по тачпэду, так что изображение на экране застывает. «Когда по возвращении из шахты мы отсматривали снятый материал, Кристи предположила, что Изабель может иметь отношение к появлению того рисунка. Я ей ответила, что это невозможно, что ее подозрение смешно. Разве она не видела реакции Изабель на рисунок? Когда группа собралась на просмотр того, что подготовили мы с Кристи, она напрямик спросила Изабель о портрете. Я не мешала, и, должна признать, мне было любопытно. Изабель изобразила искреннее удивление, показавшееся мне достаточно убедительным, чтобы я ей поверила. Впрочем, если учесть ее великолепную актерскую игру в фильме «Заблудившиеся во тьме», то можно и усомниться. Зачем ей это могло понадобиться? Чтобы подкрепить правдивость истории, которая нас туда привела. Это во-первых, — отвечает Сэра. «Ну, не знаю, — говорю я. Я бы сказал, что это несколько чересчур». «Ну да». Сэра с помощью ускоренного воспроизведения перематывает фильм еще на 10 минут вперед. На экране съемочная группа поспешно проходит через две просторных выработки в шахте. Их плоские потолки покоятся на каменных колоннах толщиной со ствол старого дерева. Во втором зале лучи фонариков освещают справа от камеры какую-то форму, похожую на кучу тряпок. Группа пересекает зал по направлению к этой куче, продолжая светить на нее фонариками. По мере приближения к ней становится видно, что это туша большого животного. Когда группа останавливается возле него, Сэра возвращает воспроизведение фильма к нормальной скорости. «Это...» — говорит Чет. «По-моему, медведь», — говорит Сэра. «Исключено», — говорит Кристи. «Тут могут быть медведи?» — спрашивает Прия. «Да», — говорит Джош. «Барибалы». Он отделяется от остальных и обходит вокруг туши. «Осторожно», — говорит Прия. «Да, Джош», — говорит Чет. «Не рискуй». «Расслабьтесь», — говорит Джош. «Эта тварь давным-давно мертва». Он присаживается на корточке возле головы медведя и, водя фонариком, освещает разные части туши. Вдруг глаза его суживаются. «Что за черт?» — говорит он. «Что?» — говорит Сэра. «В чем дело?» — спрашивает Прия. «Судя по всему», — говорит Джордж, — «кто-то вырвал горло этому властелину леса». «Это странно», — говорит Чет. «Кто бы это мог быть?» — говорит Кристи. «Понятия не имею», — говорит Джордж. «Может, другой медведь или пума». «Погодите-ка, хочу посмотреть», — говорит Кристи. Ведя съемку, она обходит тушу, лежащую на брюхе, и оказывается рядом с сидящим на корточках Джорджем, который светит фонариком на голову медведя. Глаза последнего усохли и ушли вглубь глазниц, зубы оскалены, правого клыка нет, челюсть, из которой он выступал, разворочена и покрыта черной, давно запекшейся кровью. Часть кожи на толстой шее животного висит клоками, обнажая засохшие мускулы и беловатые позвонки. «Господи!» — говорит Кристи. «Крови должно было бы быть больше», — говорит Джордж. Он освещает фонариком пол вокруг туши, в пыли и на камне крови нет. «И что это значит?» — спрашивает Прия. «А не могли это быть, ну, не знаю, браконьеры», — говорит Чет. «На барибалов можно охотиться», — говорит Джордж. «Нужна лицензия. Но уж если его убили по ошибке, нет нужды так утруждать себя, чтобы скрыть тушу. Я уж не говорю, что не представляю, какое оружие могло бы нанести такую рану». «Может, его подстрелили?» — говорит Чет. «Он сюда спрятался, а другой медведь его добил». Джордж пожимает плечами. «Все может быть. Однако твоя версия не объясняет отсутствие крови». «Не нравится мне это», — говорит Кристи. «Эй, послушайте», — говорит Прия. «А где Изабель?» Сэра останавливает воспроизведение фильма. «А что случилось с Изабель?» — спрашиваю я. «Она отошла», — говорит Сэра. «В шахте?» «Ну да», — говорит Сэра. «Так все подумали». «И куда же она пошла?» «До самого конца шахты, а потом еще дальше. От конца галереи отходит несколько пещер естественного происхождения. Большую часть времени мы потратили как раз на то, что искали ее, около 15 часов». Следующие 20 минут фильма представляют собой несколько сцен, отстоящих друг от друга в реальном времени на интервал от получаса до полутора часов. Выражение лиц участников съемочной группы меняется от недовольного, усталого или напряженного до встревоженного. «У нас было кое-что из еды и питья, но немного. Мы не рассчитывали оставаться под землей более 2-3 часов. И то, и другое кончилось довольно быстро. Вскоре после этого Чеду пришло в голову, что надо бы повернуть обратно и выйти из шахты, где можно было бы запросить помощи, чтобы прислали профессионалов, которые бы нашли Изабель. Мысль о том, чтобы оставить ее одну в шахте, приводила Кристи в ужас. Другие вроде бы согласились, но мы продолжали двигаться вглубь шахты. Изабель оставила довольно заметные следы, и мы надеялись догнать ее, хотя раза два пришлось эти следы отыскивать. Наконец мы дошли вот до этого места. Сэра ударяет пальцем по тачпэду. На экране виден ход, упирающийся в небольшое, неглубокое расширение, заваленное мусором. Рядами стоят заржавевшие бочки, надписи на них, сообщающие о содержимом, давно отслоились и осыпались. Тут же картонные коробки, разной степени сохранности, покрытые плесенью. Лопаты и кирки, мумифицированные в пыльной паутине. Покосившаяся стопка из 8-9 шахтерских касок. «Вот чёрт!» — говорит Сэра. «Что будем дальше делать?» — спрашивает Чет. «Возвращаться?» — отвечает Джордж. «Посмотрим, найдем ли мы дорогу от последней развилки». «Погодите», — говорит Кристи. Камера снимает пространство за ближайшим к стене рядом бочек. По мере движения камеры с прикрепленным к ней источником света движутся и тени бочек. Наконец, в стене становится видно углубление. «Ребята», — говорит Кристи, направляя на него свет от камеры. Углубление очертаниями напоминает контуры человека и ведет в лаз, по которому можно пройти. Дальний его конец теряется в темноте. «Что это?» — спрашивает Сэра. «Туннель какой-то», — говорит Кристи. Камера делает наезд на вход в него. «Что ты делаешь?» — говорит Сэра. «Подождите», — говорит Кристи. Изображение на экране сильно раскачивается. Она пробирается в лаз. «Эй!» — зовет Джордж. Кристи с камерой оказываются в расширении туннеля. Изогнутые стены расходятся перед более широким выходом. Камера снимает пол, усыпанный разнообразными камнями, среди которых протоптана тропинка. «Ребята!» — кричит Кристи. Затем на экране появляется Прия, выбирающаяся из этого туннеля. Чет помогает ей подняться на ноги. Джордж, находящийся слева от камеры, говорит. «Мы точно этого хотим?» «Нет», — говорит Чет. «Не знаю», — говорит Прия. «Хотите оставить Изабель здесь, в темноте?» — спрашивает Кристи. «Стоит проверить», — говорит Сэра. «Пройдем еще немного. Если не найдем следов, повернем обратно». «Какого вообще хрена она здесь делает?» — говорит Прия. «Вот найдем Изабель и спросим», — говорит Сэра. Следующая сцена. На экране стоят участники съемочной группы, окруженные темнотой. Где она заканчивается, где ее граница, неясно. Лучи фонариков ее не достигают. Потолок и стены также не видны. Виден лишь каменный пол, на котором стоят участники съемочной группы. «Эй, Изабель!» — кричат Чет и Кристи, но им отвечает лишь эхо, да и то еле слышно. «Где мы?» — спрашивает Прия. Никто не отвечает. В следующей сцене у самого правого края экрана появляется какое-то свечение. «Эй!» — говорит Кристи, направляя на него камеру. «Смотрите!» Фонарики остальных участников съемочной группы направляются туда же. «Какого?» — говорит Прия. «Выглядит как зуб», — говорит Сэра. «Это сталагмит», — говорит Джош. «Или сталактит, я их путаю. Либо одно, либо другое, но это не зуб». «Это не сталагмит», — говорит Чет. «Поверхностная текстура не та. Кроме того, сталактиты и сталагмиты встречаются обычно парами и даже группами. А где тут другие?» «Так что же это такое, мистер геолог?» — спрашивает Джордж. «Это камень», — говорит Кристи. «Так оно и есть, хотя предположения сэра и Джорджа обоснованы и правдоподобны. Это скала из того же белого, отливающего перламутром минерала. Она стоит вертикально, имеет высоту чуть более метра и сужается от тонкого основания к уплощенной верхушке диаметром с чайное блюдце. Примерно посередине ее высоты находится украшение, которое, будучи взято крупным планом, оказывается лицом, которое грубо нарисовано, возможно, древесным углем. Небрежно набросанные черные волосы, черный провал на месте левого глаза не оставляют сомнений, что это повторение портрета, находящегося в шахте неподалеку от входа. «Что за хрень?» — говорит Кристи. «Что это такое?» — говорит Прия. «Что тут происходит?» говорит Чет. Камера отступает, и становится видно, что он берет что-то с плоской верхушки белого камня. Хмурясь, он поднимает взятый предмет. «По-моему, это палец». «Боже милостивый!» — говорит Кристи. «Ты уверен?» «Нет», — говорит Чет, осторожно перекладывая палец, как будто он может рассыпаться на части. «Что за черт?» — говорит Джош. «Надо уходить», — говорит Прия. «По-моему, она права», — говорит Кристи. «Ну, еще чуть-чуть», — говорит Сейра. «Пожалуйста, пройдем еще немного. Я понимаю, это страшно, я понимаю. Но, пожалуйста, не можем же мы оставить Изабель здесь. Пожалуйста». «С чего ты взяла, что она здесь?» — говорит Джордж. «Не хочу тут оставаться», — говорит Прия. «Надо уходить». «Сейра», — говорит Кристи. Не говоря ни слова и светя на пол перед собой фонариком, Сейра проходит мимо странного белого камня в том же направлении, куда съемочная группа направлялась прежде. «Эй!» — говорит Кристи. «Что она делает?» — говорит Чет. «Командир принимает решение», — говорит Джош. «Мы что же, пойдем за ней?» — спрашивает Чет. «А у нас есть выбор», — говорит Кристи. «Мы уже потеряли Изабель». Камера начинает двигаться за Сейрой. «Это так несправедливо!» — доносится сзади голос Прии. В начале следующей сцены видна Сейра, на несколько шагов опережающая остальных участников съемочной группы. Она освещает себе путь фонариком. «Сейра», — говорит Кристи, — «подожди». Остальные тоже просят Сейру подождать. «Ну, послушай», — говорит Прия. Сейра останавливается, но не от того, что ее об этом просят. Луч ее фонарика скользит по полу пещеры слева от нее, освещая невысокий ряд темных камней. Сейра поворачивает к этим камням, тоже делают, светя на них фонариками, остальные участники съемочной группы. «Что теперь?» — говорит Джош. «Этот ряд, длиной сантиметров 20, состоит из камней размером с человеческий кулак и менее. Они черные, пористые и отличаются от породы, на которой лежат. С каждого из концов к этому ряду примыкают более длинные ряды камней, которые образуют на полу прямоугольник размером с большую дверь. Ограниченная ими поверхность искрится в свете фонариков. Чет становится на колени и тянется к ближайшему сверкающему предмету, но одергивает руку. «Вот дерьмо!» «Что это?» — спрашивает Прия. «Стекло!» — отвечает Чет, показывая кровавленные кончики пальцев. «Это блестит разбитое стекло!» Он сует пальцы в рот. «Твою мать!» — говорит Кристи. «Что это значит?» — спрашивает Прия. «Да, Сейра», — говорит Кристи. «Что это за хрень?» «Я...» — начинает Сейра, но Джордж перебивает ее. «Шш!» «Слышите?» «Что?» — говорит Кристи. «Я слышу», — говорит Прия. «Что?» — спрашивает Чет. «Вон там», — говорит Джордж, светя фонариком в черноту за дальней стороной прямоугольника, выложенного из камней. «Послушайте». Все замолкают. Становится слышен, как кажется, доносящийся издалека слабый стон. «Это Изабель?» — спрашивает Чет. «А кому тут еще быть?» — говорит Кристи. «Идемте». И она первой устремляется на звук, огибая выложенный из камней прямоугольник. «Изабель!» — кричит Кристи. «Мы здесь!» Несколько впереди пол пещеры начинает светиться белым. Это не битое стекло, а скорее свечение плоской поверхности, свечение жидкости. «Что за хрень?» — говорит Кристи. Она подходит к краю водоема, судя по неподвижности его поверхности, озера. В свете фонариков его границы не видны, поэтому кажется, что озеро велико. Здесь у воды стоны звучат странно глухо. Камера поворачивается направо, налево и снова направо. «Изабель!» — кричит Кристи. Остальные участники съемочной группы присоединяются к ней. Возгласы удивления при виде озера сливаются с криками «Изабель!». Лучи фонариков преследуют друг друга вдоль берегов по обе стороны от столпившейся группы. «Где?» — говорит Кристи. «Вон там», — говорит Сера, указывая лучом фонариком направо. Там, едва освещаемая лучом фонарика, виднеется стоящая в воде фигура. Все бегут к ней. Камера дергается. обхватив себя руками, по щиколотку в воде стоит Изабель Раутер. Ее глаза закрыты, из открытого рта вырываются стоны. Прия, подняв брызги, входит в воду, делает, высоко поднимая колени, 6 шагов к Изабель и прикасается к ней. Изабель содрогается, ее стон замирает. Глаза остаются закрытыми. «Все в порядке», — говорит Прия. «Изабель, все хорошо. Это же я, Прия, мы здесь». «Прия?» — переспрашивает Изабель хриплым шепотом. «Ну да», — говорит Прия. «Это я. Мы все здесь. Мы тебя нашли. Все в порядке». Изабель открывает глаза и поднимает ладони, защищая глаза от света фонариков. «Изабель», — говорит Сейра, — «с тобой все в порядке?» «Вы здесь», — говорит Изабель. «Ну да, здесь», — говорит Сейра. «Что с тобой случилось?» — спрашивает Кристи. «Все нормально», — говорит Прия. Изабель опускает глаза и что-то бормочет. «Что?» — говорит Прия. Едва переставляя босые, не сгибающиеся ноги, Изабель направляется к берегу. Выйдя из воды, она не останавливается, а проходит мимо съемочной группы. Камера снимает ее. «Погоди минутку», — говорит Кристи. «Ты куда?» Не оглядываясь назад, Изабель отвечает. «Из шахты». «Вот так?» — говорит Кристи. «Мы тебя искали, волновались, и все? Из шахты? В самом деле?» «Кристи», — говорит Сейра. «Нет, она права», — говорит Чет. Прия выходит из воды. «У нее, наверное, шок», — говорит она. «Наверное, она заноза у меня в заднице», — говорит Кристи. «Ребята», — говорит Сейра, — «мы не могли бы продолжать эту дискуссию, не отставая от Изабель». «Да», — говорит Чет, — «было бы обидно потерять ее во второй раз». «Заткнись, Чет», — говорит Кристи. Три недолгие сцены показывают участников съемочной группы, преодолевающих тьму между подземным озером и местом, где пещера переходит в галерею шахты. Изабель идет быстрым шагом даже и после того, как поранила правую ступню. Она оставляет кровавый след. Наконец, остальные догоняют ее и требуют, чтобы она позволила перевязать рану. Это делает Джош. Изабель не сбавляет скорости и в шахте, при этом одни участники съемочной группы жалуются, другие радуются. Все это время Кристи продолжает спрашивать, что случилось с Изабель, достаточно громко, чтобы та услышала, но ответа не получает. Изабель останавливается, лишь дойдя до портрета женщины неподалеку от входа в шахту. Застыв, она смотрит на него, остальные участники съемочной группы собираются вокруг нее. «Что теперь?» — говорит Кристи. В ответ Изабель издает громкий крик, от которого все вздрагивают и отшатываются от нее. Этот крик длится и длится, и на записи, выйдя за пределы возможностей записывающей аппаратуры, превращается в потрескивание, будто помехи в радиоприемнике. Изабель сгибается вдвое, и так согнувшись, идет нетвердой походкой и широко раскрытым ртом. В звукозаписи ее крик перемежается с помехами в виде гудения. Участники съемочной группы стоят в оцепенении. У всех на лицах ужас. Из глаз Изабель текут слезы, из носа сопли. Губам и подбородку пристали мелкие сгустки крови. Звукозаписывающая аппаратура уже ничего не записывает, слышно только гудение. Наконец Прия подбегает к Изабель, обнимает ее и уводит к выходу из шахты. Изабель, по-прежнему согнувшись вдвое, подчиняется. Чет и Джордж идут за ними следом. Наконец и Сейра, посмотрев некоторое время на портрет, поворачивается и уходит вслед за остальными. Камера продолжает снимать стену со странным портретом, черты которого так поразительно напоминают Изабель Раутер. Наезжают на него до тех пор, пока в кадре не оказывается лишь та часть лица, которая похожа на череп. С этого момента запись звука возобновляется. Изабель по-прежнему кричит. Ей отвечает эхо где-то в галереях шахты. Экран темнеет. Режиссер Сейра Фиоре. Плывут по экрану белые титры. «Вот так», — говорит Сейра, остановив воспроизведение. Я вдруг спохватываю, что за то время, пока мы смотрели фильм, солнце зашло за гору, которая у нас называется Француз, и уже стемнело. Осенний свет скатился по окнам в тыльной стороне бара, и теперь к ним прильнула чернота. Откуда-то из темноты доносятся крики и визг ряженых. Нелепо, но после часа, проведенного вместе с героями фильма «Под землей», мне начинает казаться, что чернота высвободилась из шахты и перелилась в ночь. «Это нечто», — говорю я, сглотнув. «Лэри беспокоился, что материалу не хватает прямоты», — говорит Сэра. «Ему понравилось, но он сказал, что фильму необходимо развитие. Я была... Это было сюрреалистично, понимаете? Я смонтировала фильм, который показывал... Не знаю, что он показывал. И рядом со мной находился кинематографист, мнением которого я дорожила, но он рассматривал фильм как вымысел. И тут я поняла, да, его можно смотреть и так. А потом подумала, погодите, это так и было?» Она качает головой. «А вам никогда не приходило в голову сказать ему правду?» «Приходило. Примерно на полсекунды, пока он не начал сыпать цифрами бюджета, пока не начал говорить о возможных дистрибьюторах. Все это было крайне скромно, но по сравнению с тем, к чему я привыкла... Да к тому же он говорил о возможности представить меня в роли режиссера. Ну, тут уж размышлять было не о чем. Больше всего меня беспокоила Изабель. После выхода из шахты она пребывала довольно в печальном состоянии. Прия сразу же отвезла ее в отделение экстренной медицинской помощи в Уилтвике. Изабель перестала кричать вскоре после того, как Прия отвела ее от портрета, но ее горло было в ужасном состоянии. Она вымоталась, организм оказался обезвожен после долгого пребывания в шахте. Все это время она не пила. Кроме того, у нее что-то случилось с кровью. Белых кровяных телец стало не то слишком много, не то слишком мало, не помню. Как бы то ни было, дня 2-3 она провела в больнице. Я решила, что вряд ли она, мягко говоря, пожелает участвовать в повторной экспедиции в шахту. Но я чувствовала себя обязанной посвятить ее в новый план. И? Она очень заинтересовалась им, что меня сильно удивило, предложила мне свою помощь в работе над сценарием, у нее было несколько отличных идей. Многое из того, что касается плохой Агаты, привнесла она. Видя, что я раскрыл рот, Сэра подняла руку, чтобы предупредить неизбежный вопрос. «Да, я спрашивал ее, что с ней произошло, пока она была одна в глубине шахты. Она лишь пожала плечами, сказала, что заблудилась и что запаниковала. Хорошо, — сказала я, — но что заставило тебя от нас уйти?» Она услышала что-то, и ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. Ей уже казалось, что все подшучивают над ней из-за сходства с женщиной, изображенной на портрете, и она решила, что это из той же оперы. Она собиралась найти того, кто ее зовет, и отвесить ему хорошего пинка. Но вместо этого заблудилась, а затем пережила срыв. Это и все, что она смогла вспомнить, пока находилась в больнице. «Вы ей поверили?» «Да», — не сразу ответила Сэра. «Но я понимала, что мне она рассказывает не все, и не могла придумать, как убедить ее поделиться со мной, рассказать все, как было. Она как будто спокойно относилась к перспективе возвращения в шахту, но меня саму эта перспектива угнетала. Честно говоря, мне было бы спокойней, если бы она отказалась. Беда заключалась в том, что Прия и Чет уже вышли из игры, а это означало, что мы не сможем использовать материал, отснятый для документального фильма, так, как мне бы хотелось. Если бы Изабель отказалась, нам пришлось бы переснимать весь фильм, а нашего скромного бюджета для этого не хватило бы. Поэтому мы отправились в шахту вместе, и, надо признать, она отлично справилась со своей работой. Все годы нашего знакомства я и не подозревала, какая она замечательная актриса. «Из-за чего вы рассорились?» «Творческие разногласия», — говорит Сэра, нахмурившись. «По поводу чего?» «Да много чего», — как будто заметив, что за окнами стемнело, Сэра говорит. «Срань, господня! Сколько сейчас?» Она закрывает окно на экране компьютера и смотрит на часы в его углу. «Надо идти», — говорит она, закрывая ноутбук. Пока она убирает его со стола в сумку, я говорю. «Может быть, хотите что-нибудь добавить?» «Забавно», — говорит она, вставая со скамьи. «Было время, когда я подумывала о том, чтобы выложить это видео в сети, безо всяких фанфар закачать на YouTube, позволить всем желающим делать с ним что будет угодно. Только я понимала, что это будет воспринято как рекламный трюк, как старый материал, который я наскоро смонтировала, чтобы подстегнуть интерес к своему фильму. Во время интервью, которое я давала в связи с годовщиной выхода ленты на экран, у меня не было никаких планов, о которых имело бы смысл упомянуть. Но вот когда я заговорила о фильме, Я вдруг поняла, почему бы нет. И все до сих пор считают это мистификацией. Да. Но что тут поделаешь? Чтобы дойти от нашего столика до бара и заплатить по счету, надо сделать не более 12-15 шагов. Но на это, как кажется, у нас уходит час. Мысли у меня разбегаются, я пытаюсь сопоставить услышанное со всем тем, что я знаю о Сэре и ее фильме. В конце концов, я писатель, автор ужастиков. Именно поэтому редакторы попросили меня провести эту беседу. Предполагалось, что я оценю достоверность материала, отснятого Сэрой в шахте, и, если сочту его достоверным, прослежу его связи с фильмом «Заблудившиеся во тьме», объясню то, как факты преломляются в вымысле. Это же любимое занятие критиков, не так ли? Особенно, когда речь заходит о вымысле. Самая обычная задача — показать, что в фильме нет ничего нереального, что, в конце концов, все это явление повседневной жизни. Вампир — порождение нашего подавленного эротизма, оборотень — наша безрассудная ярость. Однако в фильме, показанном мне Сэрой, материал не повседневной жизни. Не знаю, что это. Потому что, сказать по правде, последнее время я скорее скептик, чем верующий. Каким бы странным вам это ни показалось, это одна из причин, почему я люблю писать о сверхъестественном. Истории, которые я рассказываю, дают мне возможность допускать сверхъестественное. Его нехватка так остро ощущается в окружающем мире. Но этот фильм... Так и хочется придумать что-нибудь такое, что объясняло бы его и имело отношение к управлению древней силой, владеющей которой доставлен в уединенное место и заключен в нем как в темнице. Эти убитые в шахте неподалеку от входа, может быть, были принесены там в жертву, и это способ привязать что-то в этой безымянной женщине к шахте. Не стали ли предметы, попадавшиеся в галереях и в продолжающих их пещерах, свидетельством того, что кто-то ухаживал за этой женщиной и поклонялся ей? А Изабель Раутер и пережитая ею под землей, не был ли фильм, в создании которого она принимала участие, актом поклонения чему-то, найденному ею во мраке? Тут вспоминается полузабытая строчка «Яйца» о развлечении сонного императора. Все это бессмыслица. Все напоминает карточный домик. Чихните, и он развалится. Я плачу по счету, и мы выходим из бара у Пита. По тротуарам медленно идут дети с родителями. Все поднимаются по Мейн-стрит к библиотеке, где народ собирается перед парадом на Хэллоуин. Зомби шагают рядом с воинами-клонами из «Звездных войн». Шествие замыкает Бэтмен. Родители в костюмах клоунов несут на руках детей в костюмах божьих коровок. Невеста Франкенштейна возвышается над окружающими ее хоббитами. Ведьмы, чьи заостренные зеленые подбородки видны под широкими полями черных шляп, разговаривают с щеголяющими в цветочных венках феями с крыльями, усыпанными блесками. Есть тут и ребенок в костюме мохнатой собаки, и взрослые, наряженные в робота с коробкообразным туловищем. Мрачная смерть грозно размахивает косой. Гермиона Грейнджер держит в руке волшебную палочку. Вампиры в вечерних платьях идут рядом с супергероями в ярких костюмах. Наряды старомодных призраков полощутся, как простыни на обелевых веревках. В этом шествии я замечаю несколько плохих агат. Одна из них совсем маленькая. Именно она пробирается через толпу к нам с Эрой. Девочка задирает голову в маске, которая для нее слишком велика, чтобы посмотреть на нас. Маска старинная, у нее угловатые черты, зияет черная левая глазница. Заметив девочку, Сэра приподнимает бровь. Девочка протягивает моей спутнице маску плохой Агаты. Сэра, поколебавшись, принимает подарок. Девочка убегает в толпу. Сэра рассматривает стилизованную маску плохой Агаты, как будто фотографию старой знакомой. Она переворачивает маску, наклоняет голову, натягивает маску на лицо, выпрямляется и поворачивается ко мне. Я уже приготовил остроумную реплику, но не могу вымолвить ни слова. Ничего больше не говоря, Сэра поворачивается и присоединяется к параду. Джон Лэнган. «Заблудившиеся во тьме». Рассказ читал Олег Булдаков.